Должно было случиться нечто из ряда вон выходящее. В противном случае его просто вызвали бы сначала для допроса, не запрашивая ордера на арест. Когда с бюрократическими формальностями было покончено, Дженсона, все еще в наручниках, припроводили к лифту и далее, несколькими этажами выше, в комнату допросов отдела по расследованию убийств. Как нынче называют ее более цивилизованно, в комнату собеседований. Едва перед ним распахнулась дверь, как Дженсон увидел на столе открытую коробку, обтянутую именной синей клейкой лентой Синтии Эрнст. А позади коробки ее содержимое, разложенное аккуратно, в зловещем порядке, так что каждая вещь на виду. Дженсон невольно застыл на месте, как парализованный. Он понял все мгновенно. Отчаяние и острая ненависть к Синтии охватили его существо. В следующую секунду сопровождавший Дженсона полицейский легким пинком втолкнул его в комнату, усадил, приковал к стулу наручниками и оставил в одиночестве. Только через полчаса в комнате допросов собрались все действующие лица: Малкольм Эйнсли, Руби Боуи, Керзен Ноулс, Стивен Круз и Патрик Дженсон. Само собой, последнего детектива оставили на время с собственными мыслями, не без умысла. «Уверен, что все вам здесь хорошо знакомо», — сказал Эйнсли Дженсону, жестом обводя разложенные на столе ассорти. «Особенно вот этот револьвер, из которого были убиты ваша бывшая жена Нейми и ее приятель Килберн Холмс. Кстати, на нем отпечатки ваших пальцев, и экспертами уже установлено, что пули, убившие обоих, выпущены именно из него. В суде это будет подтверждено показаниями баллистической экспертизы. И еще. У нас есть кассета с записью вашего собственного рассказа о том, как вы совершили убийство. Не хотите ли послушать?» «Не отвечай», — вмешался Стивен Круз. «Если сержанту угодно прослушать эту запись, пусть сделает это по собственному почину. И на остальные его высказывания ты не обязан реагировать». Круз, невысокий, узкий в кости мужчина лет около 40, с резкой и внушительной манерой говорить, приехал в управление полиции вскоре после того, как туда доставили Дженсона. Ожидание он скоротал за вполне дружеской болтовней с Ноулзом и Ньюболдом, после чего был приглашен участвовать в допросе. В хорошо заметном смятении Дженсон посмотрел на своего защитника и сказал: «Мне нужно поговорить с тобой наедине. Это можно устроить?» — «Разумеется», — кивнул Круз. — «Этим правом ты можешь воспользоваться в любое время, но мне придется попросить, чтобы тебя...» — «В этом нет необходимости», — перебил Ноулс. — «Мы удалимся на время и оставим вас вдвоем. Вы не возражаете, сержант?» — «Нет, конечно». Эйнсли собрал со стола улики и вышел вслед за Ноулзом и Боуи. Дженсон беспокойно заерзал на стуле. Наручники с него только что сняли. «Ты думаешь, они не подслушивают?» — спросил он. «Они не станут этого делать по двум причинам», — нравоучительно сказал Круз. «Во-первых, существует такое понятие, как особые права адвоката и его клиента, которые они обязаны уважать. Во-вторых, если мы их поймаем за подслушиванием, наказание будет суровым. Не рискнут». Он сделал паузу, изучающе рассматривая своего партнера по теннису. «А теперь еще и клиент. Ты хотел поговорить со мной, так что начинай». Дженсон набрал в легкие побольше воздуха и шумно выдохнул, надеясь прочистить мозги. Он устал держать все в себе. Теперь и здесь он хотел сказать правду. Каким бы образом ни попала в руки полиции чертова коробка, виновата во всем была Синтия. Это он уяснил себе сразу. В свое время она заставила его поверить, что все улики будут уничтожены. А на самом деле Как ни рисковал он, защищая ее и помогая ей, Синтия все сохранила. Более того, она впрямую предала его. Ну что ж, теперь ничто не мешало ему совершить ответное предательство.